сердце на беду, не прячу мысли на виду. Чувства разноцветный мячик, я к тебе лечу. Песни оптом сны на сдачу без свистка сужу. Нету сил, давно не плачу, просто ухожу. Я за тобою я хоть на край земли уеду. Ведь без тебя неловко верю и дышу. И как верный пес я по следам приду по снегу. И хоть корабль тонет мой, я флагов не опущу. Ветер развивает гривы ста вороных коней. Солнце травят тучи, я же грущу. Время растает, точки в азбуке хмурых дней. Кто-то любил сильно, ну а кто-то любил сильней. На твоих закаты звезды и рассветы. Дрожь по телу с перерывами дышу. Мне плевать, где я, ведь мне важнее, где ты. Дышу, на твоих секреты, мысли и сюжеты. В горле ком и сердце словно на краю. Все равно, где я, ведь не важнее, где ты. Даже без сознания я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю.